Глава 4. В смежном зале, куда они перешли, Стэн почувствовал себя гораздо увереннее. Вокруг него теперь были не холсты с красками, а фото. В основном черно-белые, но иногда и цветные. Кира целенаправленно потянула его куда-то к дальней стене, но по пути он выхватил взглядом несколько любопытных сюжетов. Вот клочья тумана в старом дворе, настолько рельефные, что кажутся осязаемыми. Вот тротуар, сфотографированный с балкона. Лиц прохожих не видно, только зонты, огромные и блестящие под дождем. Вот на столе стоит эбеновая резная фигурка с материка за морем. Диковинный зверь с шипами-наростами на хребте. К статуэтке склонилась девушка. Лицо снято крупным планом, и бледная кожа выразительно контрастирует с черным деревом. «Не отвлекайся, Логвин», — сказала Кира. «Смотри сюда». Она кивнула на снимок, который на первый взгляд выглядел вполне заурядно. Город в подступающих сумерках, многоэтажки, низкие тучи, оконный свет, размытый осенней моросью. Район узнаваем, деловой центр. «Ну?» — поторопила она. «Что скажешь?» «Фото как фото. Качество хорошее, не спорю». «Да нет же, внимательнее. Вот здесь». Кира ткнула указательным пальцем. Стэн присмотрелся. В просвете между домами виднелась башня, высоченная, тонкая. Она доставала до самых туч, а ее вершина напоминала то ли наконечник копья, то ли перо авторучки. На нескольких этажах имелись также горизонтальные выступы, похожие на террасы. Дело было, однако, не в архитектурных особенностях. «Погоди», — сказал Стэн. «Я что-то не пойму. Место вроде знакомое, но откуда башня взялась? Не было там такой?» «Дошло, наконец», — репортерша фыркнула. «Для сыскаря ты редкостный тугодум, соломенная башка. Ну, я давно тебе говорила». «Да, на комплименты ты мастер». «Но твои мозги мне, к счастью, без надобности. Просто присмотрись как фотограф и ответь на простой вопрос. Это фотомонтаж? Подделка?» «Ну да, а что же еще?» «Ладно, давай спрошу по-другому. Представь, что этот район ты видишь впервые, и город вообще не знаешь. Перед тобой только это фото. Тебя попросили проверить его на подлинность. Твое мнение?» Подойдя вплотную к стене, он прищурился и всмотрелся. «Если монтаж, то очень добротный. Контуры подогнаны идеально, никаких швов, оттенки естественные. Однозначно судить нельзя, нужно увеличение, желательно многократное. Но вот так навскидку я бы сказал, что фотография настоящая». «Что и требовалось доказать», — удовлетворенно кивнула Кира. «Я повторяю, это лишь первое впечатление, а не экспертный вывод. Не вздумай ссылаться на меня, даже анонимно». «Расслабься, Логвин. Сказала же, нужен был свежий взгляд, вот и все». «Но с чего ты вообще этим озаботилась? Ладно, монтаж, дорисовали башню, и что? Не вижу проблемы. Тут ведь не документ, а художественное фото. Монтируй сколько угодно. Или я чего-то не понимаю?» «Тьфу, да не в фотографии дело. Сама по себе она ерунда, конечно. Мелкая странность, еще одна монетка в копилку». «Хорошо, а крупная странность в чем? Ради чего ты здесь? Давай, не тяни, обмен намеками, сама же хотела». «Да, значит так». Она огляделась, придвинулась к нему ближе и понизила голос. «Чисто гипотетически, Логвин, есть некий миллиардер, который скрывается от людей, и у него есть некая галерея с картинами. Но картины только прикрытие, а на самом же деле галерея нужна совсем не для этого». «Для чего же тогда?» «Пока без конкретики, но главное ты услышал». Стэн удивленно хмыкнул. «История впечатляет. Но я вот думаю, если доля правды тут есть, то не оторвет ли этот условный миллиардер кому-нибудь голову? Ну, к примеру, одной условной блондинистой журналистке. Он ведь не мелкий перепуганный лавочник и даже не мэр, которого все пинают из года в год без всяких последствий». «Это мы еще поглядим, кто кому и что оторвет. Ладно, Логвин, очередь за тобой. Как тебя сюда занесло?» «Слушай, Вишнец, мне даже немного стыдно. У меня все на порядок скромнее. Чисто гипотетически, есть загадочная картина, из-за которой пропал художник. Хотя пока это и гипотезой назвать трудно. Фантазия, так будет вернее. Не знаю даже, как эта картина выглядит. Честно». Кира чуть усмехнулась и поправила ему галстук. «Верю, Логвин, чего уж там. Ты, конечно, тупица, но не завравшаяся скотина. Только этим ты мне и нравишься. Не хочешь, кстати, в курьер вернуться? Нам толковый фотограф не помешает». Можно подумать, у вас своих не хватает. Даже мэрию вон умудрились с воздуха снять. Неплохо ведь получилось, парень ваш постарался. Как там его зовут? Впервые вижу фамилию. Или ты уже и с ним перегрызлась?» «Почему сразу перегрызлась?» Кира раздраженно дернула плечиком. «Хватит изображать меня какой-то чокнутой ведьмой. Ну, высказала ему вчера свои замечания на тему того, что он мог бы снять и получше. Ты же видел газету, снимок чуть-чуть размытый». «Вот именно, что чуть-чуть. А ты ждала, что он тебе с самолета каждую пылинку сфотографирует? Каждый заусенец у той дряни под крышей?» «А вот ты сфотографировал бы, я знаю. Поэтому и говорю, возвращайся, хватит маяться дурью. Или ты, может, меня боишься, поэтому и сбежал?» «У тебя мания величия, Вишнец. Открою тебе секрет. Мир не крутится только вокруг тебя. А ушел я, потому что были причины». Стэн замолчал, не горел желанием вдаваться в подробности. Кира пренебрежительно махнула рукой и хотела сказать что-то ядовитое, судя по ее мимике, но так и не успела. «Мисс Вишнец!» Импозантный брюнет с бородкой шел к ним, доброжелательно улыбаясь. Он даже руки слегка расставил, будто готовился обнять репортершу как любимую родственницу. «Неужели я перепутал время? Мне казалось, до нашей встречи еще почти полчаса». «Не волнуйтесь так, мистер Юхнер», — сказала Кира. «Ничего вы не перепутали. Я просто пришла пораньше, чтобы прочувствовать атмосферу. Хотела изнутри взглянуть на проект, который вы так удачно курируете». «О, атмосфера тут совершенно особенная. Особенно ближе к вечеру, когда идет основной наплыв посетителей. Но и сейчас, как видите, публика уже собирается. Людей интригует новое, необычное». «Да, необычного тут хватает». Журналистка покосилась на башню. «Сама я, честно признаться, не настолько близка к искусству, поэтому взяла с собой консультанта. Знакомьтесь, это Стэн Логвин, специалист по визуальным решениям». Кира улыбнулась, мило и кротко, как пригревшаяся на солнце гадюка. Куратор Юхнер с интересом взглянул на Стэна. «Чрезвычайно рад. Хотя я был уверен, что знаю всех арт-критиков в городе». «Здравствуйте, мистер Юхнер. Я не арт-критик в классическом понимании. Мой интерес скорее прикладного характера. И да, примите мой комплимент. Фотографии весьма недурны». «Польщен высокой оценкой. Но позвольте провокационный вопрос. Не дурны исключительно фотографии? Живописная часть салона вызывает у вас меньше энтузиазм? Именно такой подтекст почудился мне в ваших словах». «Верно», — подтвердил Стэн. «Живопись — это не мой конек. Не все эксперименты могу по-настоящему оценить. Но раз уж речь зашла, мистер Юхнер, я тут подслушал кое-какие кулуарные разговоры. Так вот, насколько я понял, не все художники, способные блеснуть на салоне, оказались среди участников». «Речь о ком-то конкретном?» «Одно имя мне запомнилось — Эрик Белл. Судя по отзывам, настоящий талант с какой-то необычной картиной». Куратор задумался. «Погодите-ка, Эрик Белл. Знаете, я старался лично оценить все картины, представленные на выставку, но их очень много, как вы могли убедиться. Впрочем, припоминаю, да, одаренный юноша. Мне доводилось о нем слышать и раньше, видел пару его полотен на других выставках. Потенциал у него определенно есть. Я был бы рад увидеть мистера Белла и на нашем салоне, но, увы, не сложилось». «Что ему помешало?» «Подробностей я не знаю, этим занимался мой ассистент. Было бы любопытно с ним побеседовать». «Право же, мистер Логвин, стоит ли так зацикливаться на одном единственном живописце, пусть и талантливом? У нас в экспозиции десятки других достойных имен, чьи работы ожидают зрительского внимания». Кира долго и с интересом слушала, но теперь решила вмешаться. Она непринужденно тронула куратора за плечо. «Мистер Юхнер, у каждого свои предпочтения и причуды. Мне кажется, будет правильно, если мистер Логвин удовлетворит свое любопытство. Пусть ваш ассистент уделит ему 5 минут. Вы ведь не сочтете такую просьбу наглостью с моей стороны?» «Ни в коем разе, мисс Вишнец», — поспешно сказал куратор. «Но, видите ли, тут есть досадное техническое препятствие. Мистер Ингвардсон вчера сказался больным, и его сейчас нет на месте». «Ах, мистер Юхнер», — сказала Кира с печалью в голосе. «Ну разве это проблема? Дайте мистеру Логвину домашний номер мистера Ингвардсона и дело с концом. Пусть дальше разбираются сами, а мне уже не терпится приступить с вами к интервью один на один. Надеюсь, наше желание обоюдно». «Да-да, конечно». Куратор вытащил из кармана записную книжку в кожаном переплете с тиснением. Быстро перелистал. «Итак, мистер Логвин, вот его номер. Диктуйте». Стэн достал свой потрепанный картонный блокнот. Пока он корябал цифры огрызком карандаша, Кира стояла со скучающим видом. А когда он закончил, бросила на него красноречивый взгляд, в котором читалось «Будешь мне должен». Взяла куратора под руку и удалилась, цокая каблучками. Еще несколько минут Стэн бродил по выставочному залу, рассматривал фотографии. Жанровый разброс впечатлял. От мрачного реализма землекопы, перемазанные до нельзя, натужно выгребают лопатами мокрую тяжелую глину, до шуточных коллажей. Двое детишек, разинув рты, стоят перед циклопическим тостером величиной с двухэтажный дом. Стэн спросил себя, интересно, а что он сам сфотографировал бы, если бы стал участником? Впрочем, глупый вопрос. Чтобы поучаствовать в выставке, надо о ней как минимум знать заранее. А откуда бы он узнал? В пресловутом «Курьере» он до сих пор просматривал только новости, сирич криминальную хронику. Не из интереса, конечно, а по необходимости, чтобы ориентироваться в текущих раскладах. Ну, иногда читал еще репортажи с боксерских рингов и смотрел коэффициенты тотализатора. Рубрика же, которая про искусство, существовала где-то в перпендикулярной плоскости. Он взглянул на часы и вышел из зала. На стене в вестибюле неожиданно обнаружился таксофон. Выглядел он причудливо. Необычный прямоугольный ящик, а полушария, посверкивающие хромом. И повесили его, вероятно, больше для красоты, чем для дела. Но все-таки он работал. Стэн, услышав гудок, набрал нужный номер. Ответа не было долго, почти минуту. Потом, однако, все же раздался голос, вялый и сипловатый. «Да?» «Добрый день. Могу я поговорить с мистером Ингвардсеном?» «У аппарата». «Прошу прощения за беспокойство. Моя фамилия Логвин. Ваш номер я получил от мистера Юхнера. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу выставки». «Слушайте, мистер, сейчас не самый подходящий момент. Давайте позже, дня через три или лучше через неделю». «Я не отниму у вас много времени. Вопрос касается одного из художников». На том конце провода послышался странный треск. Собеседник выругался сдавленным шепотом. Стэн спросил. «Мистер Ингвардсон, все в порядке?» «А? Ну, это как посмотреть?» «Нужна помощь? Давайте я к вам подъеду». «Не лезьте в это, мой вам совет. Держитесь подальше». «Просто скажите адрес». Несколько секунд было тихо, и Стэн уже собирался напомнить о себе собеседнику, но тот заговорил сам. «Это полный бред. Вчера, потом ночью...» «Мы во всем разберемся. Где вы живете?» «Оловянный проезд, дом 31. Но я же вам сказал...» «Ждите!» Стэн метнулся к гардеробщику, забрал шляпу и плащ, выскочил на улицу. Добежал до парковки, прыгнул за руль. Машина рванула с места, разбрызгав лужу. Улица полетела навстречу. Дождь размазался по стеклу. Ехать, к счастью, было недалеко. Время тоже было удачное, между утренними и предобеденными заторами. Стэн пару раз почти проскочил на красный, успев буквально в последний миг. Нужный кондоминиум примостился чуть в стороне от дороги. Трехэтажный кирпичный дом на дюжину квартир. Не роскошный, но солидный и основательный. Стэн припарковался у входа. На крыльцо как раз вышла дама с таксой на поводке, и он крикнул. «Мисс, придержите дверь, если можно!» «Огромное вам спасибо!» Мельком взглянул на список жильцов. Нужная фамилия в середине, второй этаж. Лестница широкая, с отполированными перилами. Горшки с цветами на подоконниках, лампы в коридоре светят уютно, мягко. Он постучал и, не дождавшись ответа, положил ладонь на дверную ручку. Дверь приоткрылась. Стэн вытащил свой восьмизарядный сверчок и шагнул в квартиру. Хозяина он обнаружил в гостиной. Мистер Ингвардсон сидел в кресле и, вопреки опасениям, был не мертв, по крайней мере, дышал, но пребывал при этом в некоем подобии транса, застывший взгляд, приоткрытый рот, меловая бледность. Стэн окликнул его, потряс за плечо. Хозяин дернулся, судорожно вздохнул и вытаращился на гостя. «Вы кто? Как вы сюда попали?» «Стэн Логвин, мы только что говорили по телефону. У вас открыта входная дверь. Почему, кстати?» «Дверь? А, ну да. Выходил на лестницу, сидел на ступеньках. Но все без разницы, хоть в квартире, хоть там. И спрячьте пистолет, он вам не поможет». «Я думал, вам угрожает опасность. Что тут случилось?» «Вы не поверите, сколько раз я задавался этим вопросом. Поймите, мистер, я ведь не псих и даже не алкоголик, но из-за этой треклятой выставки все идет кувырком. И вот зачем я, спрашивается, остановился тогда, а? Надо было пройти мимо, послать подальше того юнца вместе с его картиной». «Позвольте, я угадаю, юнец — это Эрик Белл?» «Он самый, пес его задери». Хозяин обреченно махнул рукой и умолк. Стэн, оглядевшись, заметил в углу на столике коньячный графин. «По-моему, мистер Ингвардсон, вам не помешало бы выпить». «Не поможет, я пробовал. Впрочем, давайте, почему бы и нет». «Я налью, если вы не против». Стэн плеснул в бокал янтарную жидкость. Хозяин сделал пару глотков, но, кажется, даже не почувствовал вкуса. Так и сидел, уставившись в стену перед собой. «Расскажите все по порядку», — попросил Стэн. «Вы, насколько я понял, занимались отбором картин для выставки?» «Да, крайний срок был неделя перед открытием. К тому времени мы сформировали список участников. Марокко еще та, говоря откровенно. У нас ведь каждый халтурщик мнит себя непризнанным гением. Некоторые, услышав отказ, чуть ли не в лицо мне плевали. Нет, я все понимаю, мы ищем новое, нестандартное. Но рисовать ведь надо уметь, хотя бы самую малость. А эти бездари... В общем, предварительный отсев наконец-то кончился. На следующий день я приехал в галерею с утра. Надо было решить еще кучу организационных вопросов, распределить картины по залам. Ну и мистер Юхнер должен был лично оценить все отобранное». Ингвардсон опять замолчал, и Стэн подбодрил его. «Продолжайте, пожалуйста». «Я припарковался у служебного входа, как всегда, и увидел, что на крыльце меня дожидается этот парень. Картина была при нем. Не очень большая, 3 на 2 фута. Он начал объяснять, что, дескать, не успел уложиться в срок, но очень хочет участвовать. Просил сделать для него исключение». «И как вы на это отреагировали?» «Посочувствовал ему, разрешил показать картину». «Ага». Стэн вдруг ощутил волнение. «Ну? И что на ней было?»